Итак, он начал рассказывать о наступлении Древней Ночи и крахе галактической цивилизации, о крушении и гибели миров. Он рассказал историю, как умел, прося прощения у аудитории, когда сказание становилось запутанным и непонятным. Так много времени прошло, так много знаний утеряно или искажено, что ни один человек никогда не узнает всю правду о том, что произошло в течение последних тысячелетий. Ни один из слушателей не решился прервать Булвайфа, а тем более оспорить его слова. Сказание было длинным, волчий лорд говорил почти не переставая, пока день переходил в вечер, и одна за другой колонны света, искрящиеся над залом Сената, менялись от желтого до мягко-золотого, от золотого до темно-оранжевого, а затем померкли совсем. Бледные осветительные сферы зажглись на металлических канделябрах, которые окружали балконы сенаторов, погружая государственных мужей в тень. Наконец, Булвайф рассказал историю о завоевании всеотцом Терры и о создании первого Астартес для пополнения рядов в его армии. Далее он поведал о начале Великого Крестового Похода и воссоединении всеотца со своими детьми-примархами. Завершал Булвайф свой эпос первой встречи Лемона Руса и всеотца на Фенрисе, сказанием, которое знал очень хорошо. «И с тех пор мы верно служили ему, возвращая потерянные миры во имя всеотца», — сказал Булвайф. «Что сегодня и привело нас сюда, уважаемый спикер? Изоляция вашего народа подходит к концу». Волчий лорд шагнул вперед и миновал часть пути по лестнице к трону спикера. Сенаторы зачарованно наблюдали, как Булвайф протянул левую ладонь. «Я приветствую вас от имени всеотца», — сказал он. «Пожмите мою руку и заключим мир. Империум приветствует вас». Как и остальные государственные деятели, спикер Сената сел обратно на трон во время рассказа Булвайфа. Но все эти долгие часы его слезящийся взгляд сохранял твердость. Поначалу он не ответил волчьему лорду, и большая часть его лица оставалась скрыта тенью. Затем старик медленно, неловко поднялся со своего места и вступил на лестницу, шаг за шагом спустился к Булвайфу, пройдя две трети пути, затем наклонился вперед, глядя на ладонь волчьего лорда. «Ложь!» — прошипел он. «Каждое слово — проклятая ложь!» Булвайф отшатнулся, словно от удара. Хальфдан издал гневный крик, который подхватил и Юрген. Сенаторы вскочили на ноги, потрясая кулаками и вопя, хотя было неясно, на кого именно они кричат. Черная ярость охватила волчьего лорда. Ни один человек, неважно, насколько высокопоставленный, не мог назвать космического волка лжецом и остаться в живых. Булвайф всеми силами старался сохранить самообладание. Лучше стерпеть клевету глупца и надеяться, что разум возьмет вверх, чем обнажить сталь и принести разрушение еще одному человеческому миру. Он открыл рот, чтобы призвать к тишине, как вдруг бедлам заглушил резкий раскат грома. Нет, не грома. После 200 лет военных кампаний Булвайф знал этот звук слишком хорошо. Сенаторы тоже слышали его. Они застыли, разинув рты, а затем из города донесся низкий, скорбный вопль сирен. Один из сенаторов, пожилая женщина, закрыла лицо руками и заплакала. «Они здесь!» — кричала она. «Блаженная Эштар, они пришли рано, мы не готовы!» «Кто пришел?» — рявкнул Юрген. Он знал, как и Булвайф, что звук, который они услышали, не был громом. Это был высокомощный боеприпас, примененный в верхних слоях атмосферы. «Что происходит?» — зарычав, Булвайф включил вокс-бусину. «Железный волк, это Фенрис! Слышите меня?» Раздался статический скрежет, и волчий лорд подумал, что слышит слабый голос, пытающийся ответить, но звук был слишком искажен, чтобы разобрать. Сенаторы наперегонки спешили к лестницам, одежды хлопали, как крылья паникующих птиц. Лицо Яврина превратилось в гневную маску, и он стремительно сбежал по лестнице к Булвайфу. «Теперь я вижу, в чем ваш план», — завопил он. «Вы замышляли отвлечь нас, возможно, выманить на открытое пространство, в то время как ваши безвоздушные дружки обрушатся на нас. Я знал, что вам нельзя доверять, я так и знал. Отправляйтесь на ваш проклятый корабль и никогда больше не возвращайтесь, варвары! Мы слышать не хотим о вашем империуме и так называемом всеотце». Булвайфу хотелось схватить спикера и вытрясти из него всю наглость, но уже не было времени. Пока государственные мужи бежали из здания, он обратился к своим людям. «Положение Сигма», — бросил он коротко, и оружие оказалось в руках волчьей гвардии. «Нам нужно забраться на высоту и попытаться восстановить контакт с Железным Волком», — сказал он Хальфдану и Юргену. «Свяжитесь с челноком и передайте пилоту, чтобы подготовился к запуску. Если придется, мы будем держаться здесь, пока они не смогут забрать нас». Оба лейтенанта коротко кивнули, и Юрген начал говорить свою вокс-бусину. Толпа антимонцев ворвалась в зал. Волчья гвардия нацелила на них болтеры, но Булвайф узнал в толпе друзей Андроса. При виде наведенного на них оружия молодежь остановилась, побледнев от страха. Волчий лорд быстро осмотрел помещение и увидел Андроса рядом. Все там же, где он и был, когда они впервые вошли в зал. «Что происходит?» – потребовал ответа от молодого дворянина Булвайф. И лицо Андроса выражало потрясение и шок понимания, которые волчий лорд видел слишком часто на полях сражений Фенриса. Словно в кошмарном сне дворянин повернулся к Булвайфу. «Это истязатели!» – сказал он испуганно. «Они возвращаются!»